Глава восьмая. Впервые со дня попадания в этот мир я выспалась на настоящей кровати, перед этим помывшись душистой смесью, похожей на жиденький гель для душа. Ночью, укладываясь на кровать, не знаю, было ли белье чисто или нет, но меня после целого дня непростого пути и монастырской лечебницы это уже не смущало. Я была почти счастлива. Белье было сероватое, но вроде бы никаких посторонних запахов не было, а цвет, возможно, такой из-за качества ткани. Выспалась почти без сновидений. Только под утро приснилось, что по дороге, взявшись за руки, идут высокий, мощный мужчина и маленькая белокурая девочка. И я пытаюсь их догнать, но, как это часто бывает во сне, ноги вязнут при попытке ускориться, а крик застревает где-то на выходе. Так я и проснулась. Мое серое платье, выстиранное и выглаженное, висело на стуле. И когда только успели, подумала я, забывая, что в этом мире есть магия. Семья Дежо вставала рано, и я как раз успела проснуться, чтобы позавтракать вместе с ними. На столе все было очень просто, и вместе с тем разнообразно и вкусно. Сыр в основном мягкий, типа брынзы, вареные яйца, каша, свежие овощи. Кофе не было, но был интересный травяной чай, который бодрил не хуже хорошего кофе. Я побоялась спрашивать про кофе, вдруг в этом мире его нет. После завтрака мадам Дежо провела меня для разговора в небольшую комнатку. «Здесь нам никто не помешает», — сказала она. «Разговор очень секретный. О таком знают только члены нашей семьи, кому посчастливилось родиться с магией». Немного помолчала и продолжила. «Скрыть, что у тебя есть магия, не получится. Но вот спрятать уровень вполне возможно. Например, у меня небольшой уровень, и я делаю его еще меньше, чтобы при сдаче магии с меня не взяли столько, что может пострадать мое здоровье. Маги всегда и живут дольше, и отличаются более крепким здоровьем, чем люди без магии. Но только если каждый раз не вычерпывать себя до дна, оставляя что-то и себе. Ресурс магии не бесконечен, и, как и любой ресурс организма, его приходится восстанавливать. Лучше всего сном и едой. Помнишь, после того, как ты разбила стенку фургона с дверью, ты ощутила слабость, но после того, как немного перекусила, тебе стало легче. Я и вправду вспомнила, как голова закружилась, ноги подогнулись, а после пирожка от мадам Дежо сразу полегчало. «Тебе необходимо научиться понемногу сливать магию», — продолжила мадам Дежо. «Для этого есть специальные артефакты. Их делают из минерала тион. Сам тион очень опасен, особенно для магов. Но в виде артефакта это наш помощник. Я не знаю, сколько тебе понадобится камней. Мне достаточно одного маленького камешка». И с этими словами мадам Дежо сняла с шеи цепочку, на которой висел кулон в виде серебряной капли. Внутри капли был розовато-золотистый камень. Мадам Дежо продолжила объяснять. «Многие носят тионовые артефакты. Некоторые покупают, чтобы всегда под рукой был источник дополнительной силы. Поэтому нет ничего странного в том, что ты будешь тоже носить такой». «А куда потом из него магия девается?» — спросила я. Мадам Дежо приподняла бровь, удивившись вопросу, но ответила. «Потом ты можешь ее использовать для каких угодно целей. Например, поддержка всего магического, что установлено в доме, кристаллы для отопления, горячей воды, очистки, охраны. Вот, возьми». Мадам Дежо протянула мне камень по размеру чуть больше, чем тот, который она носила сама, и сказала. «Я не знаю, каков твой уровень, но мне кажется, что он очень большой, потому что и то, что у тебя резко выросли волосы после использования магии, и то, как ты легко пользовалась своей силой, говорит о том, что это не просто капелька, а полноводная река». Волосы у меня действительно выросли, и сейчас их длина доходила до лопаток. Это значит, что со вчерашнего дня длины не прибавилось. Об этом я и спросила мадам Дежо. «Скорее всего, волосы твои росли в тот момент, когда ты пользовалась магией. Волосы — это проводник магической энергии, и каждая волосинка — это небольшой магический приемник. Чтобы принять тот поток, который есть в тебе, твои волосы образуют ту длину, которая для этого необходима. Некоторые маги-мужчины убирают волосы в хвост, или самые сильные маги носят косу. Мадам серьезно на меня посмотрела и произнесла: «А теперь, Мари, запоминай, как слить магию в теоновый артефакт». И мадам Дежо подробно рассказала мне, как пользоваться этими артефактами, и заставила повторить несколько раз, пока у меня не стало хорошо получаться. Правда, оказалось, что таких камешков мне надо как минимум 3, а лучше 5, да еще и побольше размером. Самое главное — это слить магию перед днем проверки. Во все остальные дни достаточно просто контролировать себя, чтобы непроизвольно не выдать. Да и еще оказалось, что эти артефакты жутко дорогие, поэтому мадам Дежо мне сможет дать только один, а остальные мне придется заработать самой. «Ну что же», — подумала я, — «заработать это я умею. Теперь главное понять, что не так с семьей Моран». Пользуясь случаем, спросила у мадам Дежо, но та не знала. Она же всю жизнь прожила в столице, да и тоже, как и сын, не особо интересовалась делами аристократического сословия. Провожать меня Дежо вышли всем семейством. Младший Дежо вызвался проводить до дома семьи Моран. Мадам Дежо обняла меня и тихо сказала мне так, чтобы никто не слышал: «Я не знаю, что случилось с тобой, девонька, но помни, что ты совсем не похожа на простую деревенскую девушку, какой представляешься. Если ты аристократка, а судя по уровню магии так оно и есть, и скрываешься, тебе следует быть осторожнее. Я сегодня говорила с тобой сложным языком, который не все даже образованные люди понимают, а у тебя не возникло вопросов. Не все люди так наблюдательны, как я, но все же будь осторожна и береги себя». И мадам Дежо осенила меня каким-то круговым знамением. И мне бы что-то сказать в ответ, но я даже не удосужилась узнать, что здесь за религия. Вот же я растяпа. А ведь мадам права. Я, конечно, не аристократка, но, по всей видимости, этот мир воспринимает меня именно так, раз вернул мне магию, да еще и в таком количестве. И мне надо быть осторожнее, а то я со своим характером и с 2 высшими образованиями точно не смогу притвориться Мари Фонтен, обманутой деревенской девушкой, подавшейся в город на заработки. Я себе пообещала, что как только появится возможность, обязательно сделаю подарки всем из этой замечательной семьи. Но когда мы вышли за ворота, оказалось, что меня уже ждут. Напротив ворот нервно прохаживался капитан Лекок. Увидев, что я выхожу из ворот, а вслед за мной выходит господин Дежо, капитан весьма недружелюбно посмотрел на нас обоих. «Долго спите, мадемуазель Фонтен?» Неожиданно весьма своеобразно поприветствовал меня капитан. «И вам доброе утро, господин капитан!» — не удержалась я. Младший Дежо хрюкнул, оценив сарказм. «Куда собрались?» А вот капитан не оценил или просто-напросто не заметил, кто их разберет, местных военных. Еле удержалась от того, чтобы сказать, что это не его дело, но вовремя себя удержала. Мне еще в этом городе жить. «Иду к месту службы, господин Лекок. Вот, горжусь собой, как хорошо ответила». Но капитан Лекок снова не оценил. «А почему так поздно и не одна?» Эх, видимо, бедняга Лекок давно тут меня поджидает, раз такие вопросы задает. Выручил младший Дежо. «Мадемуазель плохо знает город, вот я и предложил проводить». И тут этот наглый капитан заявляет: «Я сам провожу, мадемуазель, идите, Дежо, занимайтесь своими делами». И так выразительно положил руку на эфес шпаги. Но господин Дежо не собирался уступать. «Мадемуазель под нашей ответственностью, и я обещал проводить ее к дому семьи Моран. Всего хорошего». Дежо приподнял цилиндр и слегка поклонился. Капитан скрипнул зубами, но проглотил. И мы с господином Дежо двинулись вверх по улице. Я еле слышно шепнула: «Спасибо». Я совсем не желала подставлять никого из прекрасной семьи Дежо, поэтому сказала: «Вы можете возвращаться, я справлюсь». «Не волнуйтесь», — так же тихо ответил мне Дежо. «Ничего он мне не сделает». Идти до дома семьи Моран оказалось не так уж и далеко. Минут через 10 мы вышли на широкую площадь, на которой стоял большой фонтан, почему-то не работающий. «А почему фонтан не работает?» — спросила я Дежо. «Еще не сезон?» «Да нет, раньше этот фонтан работал круглый год. Он так же, как и многое здесь, работает на магических кристаллах. Но теперь его стало некому поддерживать. Многие маги умерли от магической лихорадки, а главный маг города как раз и был глава семьи Моран. А той магии, которую сдают простые горожане, не хватит даже, чтобы запустить эту красоту». Так за разговорами мы и дошли до дома семьи Моран. Дом был огромен, построен в готическом стиле, даже горгульи на крыше были в 3 этажа. Он стоял за большими коваными воротами, возвышаясь, словно памятник какому-то монументализму. «Боже, мне что, вот здесь предстоит работать?» Я ужаснулась, что дом огромен, и, вероятно, только на уборку потребуется неделя, а то и больше. Господин Дежо перехватил мой испуганный взгляд и рассмеялся, правильно поняв, о чем я подумала. «Обычно чистота в доме обеспечивается специальными кристаллами, и если у семьи Моран есть возможность их заряжать, то вам не грозит целый день бегать с тряпкой по дому». У ворот никого не было, и я поискала что-нибудь похожее на звонок. «Вы как будто не из столицы, а из деревни приехали», — снова улыбнулся господин Дежо и, подозвав меня поближе, сказал: «Смотрите». Показал на круглый диск, расположенный на уровне лица для человека небольшого роста, а высокому человеку было бы необходимо немного наклониться. «Это называется маг-замок и работает так. Вам надо встать прямо перед ним, увидеть в отражении свое лицо и четко назвать свое имя и причину, по которой вам надо в дом. Если вас ждут, то замок откроется, вы войдете». Я встала прямо напротив этого маг-замка и, увидев свое лицо в отражении, произнесла: «Я Мари Фонтен, прибыла по поводу службы экономкой». Какое-то время ничего не происходило. Но вдруг, спустя, наверное, целую минуту, что-то скрипнуло, и калитка отворилась. Я обернулась на господина Дежо, но он покачал головой. «Я не смогу пройти с вами. Проход рассчитан только на одного человека. Идите, ничего не бойтесь». И я пошла. Меня встретила тишина. Двор выглядел несколько запущенным. Нестриженные кустарники и когда-то очень ухоженные клумбы. Я прошла через двор и остановилась перед небольшой лестницей, ведущей к высокой двустворчатой двери, покрытой облупившейся краской. На двери висело кольцо. Я взялась за кольцо и постучала им несколько раз. Подождала немного, прислушалась. Мне показалось, я слышу за дверью шаркающие шаги. Постояла еще немного. Потом мне это надоело, и я представила, как дверь отворяется. И чудо произошло. Замок щелкнул, и дверь отворилась. И я сделала шаг вперед, и на меня обрушился водопад.